Глава 80. Анна. Его легко одурачить. Кто бы сомневался. Зато подруги волновались. Кажется, прям все разнервничались. Ань, а чего он так зевает? Угостила таблетками. Они и слона способны вымотать. Подсмеивалась. Победа точно станет на моей стороне. Начнем с того, Алик реально промахнулся, и теперь лидер казался неудачником. Завязывай с коньяком. Не способен попасть в цель. «Не радуйся, блондинка, случайно промахнулся». «Ну покажи свое мастерство», — съязвила ему, жаждав увидеть поражение. «Проклятие! Ой, гляньте, кто у нас злится?» «Помалкивай, а то накажу». «Позволь, лучше сделаю бросок, Алик», — прицелилась и выбила страйк. В итоге наш болтливый самозванец уснул за столом. «Сладких снов, злобная сволочь», — спустилась с подругами на первый этаж, чтобы потанцевать. «С огнем играешь, Аня, а если проснется, потом загрызет. Не боюсь всяких высокомерных козлов. Давайте веселиться, девчонки!» Налетела я на текилу, но, безусловно, зря. Проснулась на диване в испачканном платье. Тогда с опасением спросила домработница. «Какой-то ужас. Я не слишком опозорилась вчера?» «Ань, алкоголь — это зло. Ночевала возле сортира, мучаясь от тошноты. Текила виновата, свари кофе, умоляю!» Вежливо попросила ее. А сама выглядела невероятно разбитой. В зеркало страшно глядеть. Там отобразилась девка, мучающаяся от похмелья. После душа только настроилась на завтрак, в дверь начал ломиться бешеный тип. Поправила халат и пошла встречать незваного гостя. «Психушка в другом месте!» Сучка белобрысая. «На подлость пошла!» Цепился Алик пятернёй в шею. «Отцепись, неуравновешенный дебил!» «Что, страшно?» Поглядел в камеру. Одна белокурая зараза добавила снотворное. «Это нечестный выигрыш, поняла?» «Ой, ну расплачься от поражения, пожалеть?» «Зря ухмыляешься, лапуля, со мной враждовать опасно». «Алик, ты пришел угрозами разбрасываться?» Стремилась скорее от него избавиться. «Или соглашаешься на новую игру?» «Или пожалеешь, детка?» «Я не опасаешься, что возьму сковородку и больно стукну по голове?» Доходчиво объяснила. Но мерзопакостный сукин сын так просто не отвяжется. За нами уже соседи наблюдают. Наслушаются сейчас сплетен и начнут обсуждать. «Отказываешься, стерва, считай, нажила врага. Убирайся, от твоей гадкой морды тошнит», — захлопнула дверь. А прислуга не прекращала смеяться. «Вы оба влюбленные психи, пора свадьбу играть». «Это плохая шутка. Видела корыстного изверга? Из-за него рассорилась с сестрой». «Так теперь сбрасывает телефонные звонки, считая разлучницей», — высказала на эмоциях. «Самое время приступить к работе. Я ознакомилась со списком свадеб, которые нужно организовать, погрузилась в работу. И только собралась прогуляться, позвонил директор. «Анна, у меня плохие новости. Вы не заедете на работу?» «Какое несчастье случилось?» — вся напряглась. «По телефону не стану обсуждать», — повесил трубку. «Отлично начался день». Сначала похмелье. Потом гадкий сукин сын планировал навредить. Стоило догадаться, с каким настроением встретит начальник. Но не привыкла проявлять слабость. В назначенный час отправилась в офис. И когда там обнаружила заносчивого Алика, подавилась слюной. «Нет, вы только послушайте, что бормотал вредитель». «Повтори, дегенерат. Говоришь, обворовала? Да я тебя поколочу кулаками. Что за безобразие?» Эта воровка стащила чемодан с деньгами прямо на свадьбе. «Невеста в шоке. Успокойтесь, мы не в зверинце». «Кто виноват, что у меня аллергия на всяких недоумков?» — огрызнулась мужчиной. Он и не ожидал услышать такого тона. «Сейчас позвоню в полицию, и ее арестуют. Раз вы поощряете воровство, то, пожалуй, они закроют ваш бизнес». «Погодите, Алик, зачем устраивать конфликт? Случилось недоразумение?» — пытался все урегулировать шеф. «Какое? Ваша мошенница решила набить свой карман?» «Все, сыт по горло». «Анна, вы язык проглотили, почему не оправдываетесь?» «Наше свадебное агентство под угрозой», — возмущался пожилой мистер. На нервной почве покинула кабинет. И вот мы остались заносчивым подонком наедине. Убедилась блондинка, какой я коварный. «Распродавай имущество, зая». «Алик, я клянусь, ты не доживешь до вечера, попадешь в больницу с побоями». «Ведьма психует. Ее погладили против шерсти». «Сама заварила кашу. Там в боулинге играл честно. Но хитрая зараза сама обострила наш конфликт. Жаль закрывать ваш бизнес. Дрянной козел. Чего добиваешься?» Вот поездка на двоих, ты и я, и наш корабль. Круиз под испепеляющим солнцем. Не опасаешься, что утоплю?» — сжимала кулаки. «Киса, я сумею справиться с твоим строптивым характером. И там мы отпразднуем нашу свадьбу», — приблизил губы. Тогда не сдержалась и плюнула в лицо. «Облезешь. Решил нас разорить? Смелее, гаденыш!» Хлопнула дверью, а там столкнулась с нервным мистером. «Аня, вы с ума сошли? Мало денег получили?» «Почему так легко ему поверили? Он бывший муж сестры. Между нами постоянно склоки. Не перевариваю его». «Так разберитесь с наглецом. Почему мой бизнес должен пострадать?» Накапал себе в чашку сердечные капли. Наверное, недооценила собственного врага. Сначала нагадил по работе и взялся за дом. Привез полицейских, которые оккупировали территорию. «Арестуйте воровку, наверняка прячет миллионы». «Как правдоподобно выглядит. Прям аплодирую твоей артистичности, Алик. А сейчас быстро увел своих актеров с погорелого театра. Лучше не зли, мерзкий сосунок. Не слушайте, у нее критические дни. Это по-другому называется бешенство матки. Давно не было секса». Начал распоряжаться моим имуществом. «Алик, ты пожалеешь, что на свет родился. Только тронь вещи родителей. Больно? А мне тоже неприятно. Наплевал в душу. Поэтому приходится мстить таким мерзким способом», — проронил мой враг. «Жениться на мне хочешь?» «Да, и любить безумно». «Ладно, распродавай усадьбу. Давай, ты же безжалостная мразь». «Зачем мне надрывать голос?» Глядела, как они хозяйничали на нашей территории, а домработница ужаснулась. «Звери, но так плохо себя ведут. Только прозрела? Алекс сволочь. И в его подлости ему нет равных», — чувствовала я, как он подкатил горло. «Он ждет моего поминовения. Нет, так просто не должна показывать слабость». «Алик, что нам делать с вазой?» — спросили сообщники. «Подлецы, она принадлежала деду, крохобору. У вас нет совести?» — страшно я нервничала. «Не слушайте ее, она же должница», — оскалился негодяй. Тогда реально сдалась. Вывела его на балкон, глядя на мерзкую ухмылку. «Хорошо, я согласна отправиться в путешествие». «Анька подобрела, неужели стала покорной?» «Глуховат в последнее время стал, повтори еще раз». «Унижения моего добиваешься? Может, мне на колени встать?» «Но я же не беспощадный злодей, люблю тебя, так и быть, блондинка. Но если сбежишь в аэропорту, станешь нищей, и я быстро найду покупателей на дом», — поставил ультиматум.